Практика парамиты мудрости. Здесь пять подразделов. Сущность мудрости. Как ее порождать? Разновидности мудрости. Как ее практиковать? И заключение. Сущность мудрости. В общем, мудрость – это тщательный анализ предметов познания по дхармам. Здесь же это мудрость познания пяти наук и другие виды мудрости, как сказано в уровнях бодхисаттв. Тщательный анализ дхарм, ведущий к постижению и постигающий все познаваемое, а также постижение пяти наук – духовной науки, логики, медицины, грамматики, искусств и ремесел. Так следует понимать сущность мудрости бодхисаттв. Ведущий к постижению – это мудрость до достижения уровня святого, а постигающий – после его достижения. Побуждение к зарождению мудрости. Это размышление о пользе зарождения мудрости и о вреде ее отсутствия. Но поскольку о пользе наличия и вреде недостатка мудрости, правильного постижения отсутствия самости буду говорить в разделе проникновения, здесь об этом не буду. Но кратко коснусь другого. Сначала о пользе. Мудрость – корень всех достоинств, этой и другой жизни. Об этом сказал покровитель Нагарджуна. Мудрость – корень всех достоинств, видимых и скрытых. Чтобы обрести их, обретайте мудрость. Благ всех и достоинств – подлинный источник желанного рождения и освобождения. Так ее почитая с самого начала, устремитесь к мудрости, Матери Великой. Мудрость – словно глаза – для пяти парамид, даяния и других. Об этом сказано в собрании драгоценных достоинств парамиты мудрости. Когда уже увенчались мудростью совершенные дела, парамиты другие, глаза и свое имя обретают. Так, пусть закончена картина, но пока не нарисованы глаза, вознаграждение художник не получит. Почему мудрость необходимо для других достоинств? Например, если настоящее золотое украшение инхрустировать сапфиром или другими драгоценными камнями, оно становится гораздо красивее. Так и если в золотое украшение пяти парамид, от даяния до медитации, вставить драгоценный камень мудрости, способный отличать подобающее от неподобающего, то оно станет более красивым, совершенным. Ведь мудрость делает даяние и остальные из пяти парамид чрезвычайно чистыми. Подобно тому, как ум, различая достоинства и дефекты объектов, разрешает или не разрешает зрению и прочим из пяти чувств предаваться им. Об этом говорит Арья Шура. Краткое изложение парамид. Если благие заслуги, даяние и прочих парамид мудростью защищены, то имеют особую силу. Подобно тому, как прекрасные вещи золотые, благодаря драгоценным каменям блеск обретают. Силу достоинств каждой парамиты именно мудрость великой делает, так же, как сила ума. Хотя и отлично от органов чувств, позволяет ясно увидеть их собственные объекты. Также среди других способностей, веры и прочих, главной является мудрость. Если у нас есть защитник, мудрость, мы лучше понимаем изъяны щедрости, веры и подобного, скупости и прочее, и их достоинства, вследствие чего становимся искуснее в средствах истощения клеш и умножения достоинств. Согласно сказанному, краткое изложение парамид, из веры и прочих способностей главное – мудрость. Как ум царит среди прочих органов чувств, имея такого защитника, знаем достоинства и пороки. Искусно становимся в методиках избывания клеш. То, что бодхисаттва, даже если дает просителю свое тело, не сотрясается горделивыми, малодушными и прочими рассудочными мыслями, а будто дает куски древесины целебного дерева, является следствием постижения реальности с помощью мудрости. Благодаря мудрости, видения недостатков сансарного существования и покоя, он практикует нравственность для блага других, что делает ее совершенно чистой. Осознав благодаря мудрости порочность нетерпимости и достоинство терпения, он усмиряет свой ум, и его уже не смогут вывести из себя вредные поступки других и страдания. благодаря мудрости, хорошо познав предмет усердия и усердствуя, он быстро продвигается по пути. Высшее блаженство медитации, пребывание в сути реальности, осуществляется благодаря мудрости, опирающейся на правильный метод. Таким образом, совершенное очищение даяния и остальных из пяти парамид зависит от мудрости. Об этом сказано в кратком изложении парамид. Когда широко раскрывается мудрость и глаз, и плоть не колеблясь другому отдаст бодхисаттва, как будто лекарственный корень отдал он больному, без лишних восторгов и сожалений он делает это. И далее. Разумный, не для собственного блага, нравственностью занят. Круговорот сансары как тюрьму он видит, и мир оттуда вызволить стремится. Тем более уж нравственности он не практикует ради сансарных благ. И еще. Не повредишь ты мудрому, поскольку он безропотно твой вред превозмогает, как укрощенные прекрасные слоны безропотно совершают множество работ. Одно усердие лишь утомляет нас, но при поддержке друга, мудрости оно, большую пользу приносить способно. И далее. Разве может в душах низменных людей ложный метод практикующих, стяжающих лишь пороки и плоды большого зла, медитация блаженства высшего возникнуть? Обладающий мудростью совмещает достоинства, кажущиеся несовместимыми. Если бодхисаттва становится царем Чакравартином, властвующим над четырьмя континентами, он не попадет под власть чувственных удовольствий, потому что у него есть советник, мудрость. Также, хотя он видит существ милыми, испытывая к ним сильную любовь, нет ни малейшей примеси страсти. Хотя он имеет сильное и непрерывное сострадание, но не терпя страданий существ, сопереживание страдания не подавляет его, не приводит к лени, к утрате энтузиазма, к благодеяниям. Хотя он чувствует в себе безмерное блаженство, оно не отвлекает его мысли от созерцаемого объекта, хотя постоянно пребывает в полном душевном равновесии. Он ни на одно мгновение не перестает заботиться о существах. И все это благодаря мудрости. Ибо мудрость устраняет препятствия к совмещению этих сил с виду несовместимых достоинств –